И тут сыновние чувства, каковые комсомол питал к партии, как более высокоорганизованному общественному организму, сыграли с Олегом страшную шутку. Он мерзко зарыдал по междугородному. «Фёдор Фёдорович, они меня тут бьют и не верят!» Испуганный милиционер вырвал у Башмакова трубку, и Сирея прямо на глазах начал сбивчиво ссылаться на инструкцию. Неизвестно что Чеботарёв сказал начальнику отделения. Только тот вдруг повеселел и верноподданно, а точнее, верноподло, рявкнул в трубку. «Есть, товарищ первый секретарь!» Олега умыли, привели в порядок его одежду и посадили на следующий поезд, не забыв вручить бережно обернутый газетами бочонок. Прибыв в Москву со злополучной икрой, Башмаков выяснил, от работы он отстранен, и на него заведено персональное дело. Как передавали, взбешенный Чеботарёв кричал по этому поводу, что не в икре дело, с каждым может всякое случиться. Но хлюпики и соплиеды ему в районе не нужны. И Олег получил строгий выговор с занесением в учетную карточку за непреднамеренное расхищение госсобственности. «Тварь ты дрожащая, и права никакого не имеешь», сказал по поводу случившегося начитанный башмаковский тесть Петр Никифорович. Однако именно ему Олег был обязан спасительным словом «непреднамеренное». Тесть незадолго перед этим выручил председателя парткомиссии чешским комплектом, унитазом и раковиной тюльпан. В противном случае Башмакова ожидали бы исключения из рядов и полный, как в ту пору казалось, жизненный крах. А с формулировкой «за непреднамеренное расхищение» это был всего-навсего полукрах. Предлагая смягчить приговор, председатель парткомиссии даже улыбнулся и заметил, что не может человек с таким отчеством, Трудович, быть злостным правонарушителем. Странновато это отчество досталось Олегу, понятное дело, от отца, Труда Валентиновича, родившегося в самый разгул бытового авангарда, когда ребятишек называли и марксами, и социалинами, и перекопами. Так что Труд – это еще ничего, могли ведь и Осовиахимом назвать. Но удивительное дело – имя отца ни у кого не вызывало особого удивления. Быстро становилось привычным и звучало почти как «Ваня». Во всяком случае, в третьей образцовой типографии никто особенно по поводу имени верстальщика Башмакова не иронизировал и не острил. Конечно, определенную проблему представлял ласкательно-альковный вариант этого нерядового имени. Но мать Олега, Людмила Константиновна, потомственная секретарь-машинистка, проведшая всю жизнь в приемной, называла супруга строго по фамилии. Лишь изредка она игриво растягивала «о». «Башмаков». И это означало временное благорасположение. Правда, однажды Олег снял трубку, с годами голосом он стал походить на отца, произнес «алло» и услышал в ответ. «Трудик, это ты? Ты же обещал перезвонить. Ну, кто такой противный?» «Папа в поликлинике». «Да, это с работы. Пусть Труд Валентинович перезвонит в производственный отдел». «А что? Трудик очень даже ничего», — подумал Олег, но никому про этот звонок рассказывать не стал. Зато сам он со своим необычным отчеством намучился. В школе еще ничего. Какие там в малолетстве отчества? В классе его звали просто незатейливо — Башмак. Началось в армии. Уже карантинный старшина, изучая список новобранцев, отправляемых на уборку территории городка, заржал, выбрал из кучи штанцевого инструмента самую большую совковую лопату и протянул Башмакову с смехом. «Давай, Трудович, вкалывай!» Так и пошло. Более того, окружающие недовольствовали самым чудноватым отчеством, а норовили его всячески смешно переиначить. Да и вполне благопристойную фамилию Башмаков – тоже почему-то в покое не оставляли. Особенно усердствовал Борька Слобинзон. «Бедный Тапочкин», – посочувствовала жена, когда раздавленный Олег приплелся домой после парткомиссии.